Глава 23. Алена. Я бежала. Лес, темно. Собственное сбившееся дыхание оглушало, а тело сковывал страх. А еще было холодно. Изо рта шел пар. В голые ступни впивались ветки, кора. Но, раздвигая кусты и царапая руки, я бежала. Позади послышался лай. Сердце замерло в груди. Прикусила до боли нижнюю губу, снова рванула вперед, хотя сил уже не было совсем. Они догонят меня, догонят и убьют. И этот страх наполнял всю меня. Он не давал думать, мешал сосредоточиться. Проснулась. Казалось, что я начала задыхаться от нехватки воздуха. Белый матовый потолок, красивая люстра с серебряными, как чешуя, висюльками. Светло, тепло. Я не одна. Прикрыла глаза, медленно повернулась на бок. А когда открыла их вновь, передо мной была спина мужчины. Широкая, мускулистая. На правой верхней части была татуировка. Я ее и вчера видела, но сейчас она была очень близко, так что можно было разглядеть все детали. Это был паук, огромный, слишком реалистичный, с 8 лапами, туловищем, сидящий на тонкой паутине. Я даже забыла про свой кошмар. Паук вызывал отвращение и в то же время восхищение. Он умел ждать, умел быть терпеливым, а еще был хитрым и расчетливым. Я так считала. Хотелось дотронуться до него рукой, но я не стала, чтобы не разбудить Игната. То, что произошло между нами вчера, вызывало улыбку. Да, я плохая девочка, и я соблазнила взрослого мужчину, но я ни о чем не жалею. Я не знаю, как себя вести в таких экстравагантных, можно сказать, ситуациях. Я не помню, были ли у меня парни, с которыми я флиртовала. Я хотела этого мужчину. Старше меня, умнее, мудрее, опытнее, загадочного, обладающего силой и властью. Мороженое с вишневым вареньем мне так и не дали доесть. Игнат боролся с собой и своим желанием. В его глазах было столько всего, что голова шла кругом. Он довел меня до оргазма на кухонном столе своим языком, а потом еще до одного — пальцами. Я кричала, плакала, я хотела еще, и он дал. В душ снова пошли вместе, потому что я была вся измазана вареньем, которое Игнат специально размазал по моей груди, а потом слизывал. Я сама его поцеловала, впилась в его губы, царапала кожу ногтями. Я ласкала его так, как умела и как хотела. Он не сопротивлялся. Лишь смотрел потемневшими глазами, играя желваками на скулах. Смотрел, как я, стоя на коленях в душе, удовлетворяла его орально. Как сосала его член, проводила по толстому стволу языком, посасывала головку, опускалась до яиц. Не знаю, что это было и откуда я все это умею делать. Это было нечто запредельное, но теперь невероятно доступное. Только с этим мужчиной. Только ему. Никому другому я так не делала и не буду. Он кончал с утробным хрипом, запрокинув голову, широко расставив ноги. Мускулы живота напряглись, вены на руках вздулись. Я помогала рукой, наблюдая и возбуждаясь вновь, глядя на то, как сперма стекала на мои губы и грудь, как ее смывала вода, а само меня трясло. Потом Игнат долго целовал, молча мыл меня, а я его. Это было очень интимно и откровенно. Порки не было, но пару раз все-таки я получила по заднице, когда хотела выйти голая на балкон. Вновь заказали еду из ресторана, смотрели какой-то фильм на огромном телевизоре. Игнат молчал, а я боялась своими глупыми вопросами нарушить эту тишину и счастье, в котором я была. Я не могу вспомнить, было ли у меня раньше такое состояние, ведь если бы было, то я не должна была его забыть. Но я не помню. Почти к ночи приехал Марат. Они долго о чем-то разговаривали в кабинете. Мне было велено не выходить из комнаты, но я по традиции не послушалась. Из подслушанного разговора ничего не поняла. Было названо много имен. Два я уже знала, это были местный мэр и губернатор. А вот Ванечка и Ржавый слышала впервые. Мой перенесший сотрясение мозг давно сделал выводы, что Игнатов Александр, которого все окружение и даже я называю Игнатом, никто иной, как негласный хозяин города, некое лицо, следящее за порядком и не допускающее беспредела. Беспредел Игнат не любил. Он любил контроль. «Расскажи, какой ты был маленький». «Зачем?» «Хочу знать». «Я не помню». «Разве? Тебя тоже ударили по голове?» «Если бы...» Он смотрел странно. Казалось, что Игнат жалеет о том, что было между нами. Стало обидно. «Что во мне не так?» «О чем ты, Барби?» Игнат ухмыльнулся, делая глоток виски. Была уже почти полночь. Мы сидели в креслах друг напротив друга. Я поверх бокала белого вина смотрела на мужчину и хотела залезть ему в черепную коробку, чтобы проникнуть в мозг. «Ты жалеешь? Скажи честно». Не знаю, что за черта моего характера такая, задавать неудобные вопросы в неподходящее время. Игнат не ответил, лишь убрал бокал и протянул руку, приглашая меня к себе на колени. Может быть, это и был ответ, я не поняла. Но все повторилось снова. Бесконечные ласки. Тогда они были слишком долгими, доходящими до мольбы о большем. Я так и заснула в его объятиях, совершенно опустошенная и счастливая. А вот утро встретило меня страшным кошмаром, причину которого я понять не могла. Паук смотрел на меня, и я на него, и уже запутывалась своими лапками в этой тонкой паутине. Лишь спустя какое-то время увидела шрамы. Большие, маленькие, неровные, даже несколько круглых, сморщенных прямо на пауке. Протянула руку, прикоснулась к ним. Я и вчера их чувствовала. «Не страшно?» Вздрогнула от голоса Игната, но тут же улыбнулась. «Нет, я себе хочу такого же. Скажешь адрес мастера?» «Нет, а сделаешь нечто подобное, уже не отшлепаю, а высеку». Игнат рывком переворачивается, усаживает меня на себя, заглядывает в глаза, молчит. Мне даже это нравится, но я все равно хочу узнать, о чем он так упорно думает, глядя на меня. «Обещаешь?» Улыбаюсь, ерзаю на нем. После того, что было вчера, между ног саднит. Внутри все не так, как обычно, но я провоцирую. «Это легко». «А что, обещать трудно?» «Не касаться тебя». «Ой!» Снова рывок. Теперь я под мужчиной. Он между моих широко раздвинутых ног, возбужденный, большой. «Тогда обещай, что ты не будешь этого делать. Я хочу, чтобы ты меня касался». Не отвечает. Ведет по виску носом, шумно вдыхает, напрягается. Я перестаю дышать, когда Игнат так делает. Кажется, что время останавливается. Целует висок, мочку уха, шею, царапает щетиной. Хочу знать, откуда на его теле каждый шрам, и те круглые. Но подозреваю, что не скажет. А еще скольких девушек сюда водил, есть ли у него постоянная? Не знаю, что буду делать с этой информацией, но я уничтожу их всех. «Пообещай мне что-нибудь еще». «Что, Барби?» «Не называть меня Барби». «Нет, этого не могу». Вскрикиваю, когда Игнат прикусывает сосок. «Болит?» «Я знаю, о чем он». «Немного», — отвечаю откровенно. «Значит, на сегодня хватит». «Что?» Игнат резко отстраняется, поднимается, уходит в ванную. Вижу лишь паука на спине и его голый зад. «Готовь завтрак!» «Я?» «Ты! Или не умеешь, а, Барби?» Он отдает приказы уже из душа, а я, ошеломленная такими переменами, сижу на кровати. «Это вызов?» «Ну, хорошо, будет тебе завтрак, Александр Александрович».